Поучение в субботу четвертой недели. Условие усвоения Христу. Господь наш Иисус Христос сказал фарисеям: «Не требуют здравия врача, но болящие. Шедши же научитеся, что есть. Милости хощу, а не жертвы. Не приидох бо призвате праведники, но грешники на покаяние. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы», ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. Книга пророка Осии, глава 6, стих 6. Возлюбленные братья, кто хочет быть истинным христианином, то есть уверовать во Христа, усвоить себе Христа и быть усвоенным Христом, тот должен отречься от себя. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 24. Он должен признать свои грехи грехами, а правды – смрадным рубищем блудницы, души, вступившей в преступное общение с грехом. Так выразился о правдах падшего человека великий пророк. Книга пророка Исаии, глава 64, стих 6. «Правда наша, столь изящная в состоянии непорочности, до падения, осквернена падением, соделалась непотребную, подобно тому, как прекрасная драгоценная ткань лишается всего достоинства, когда напитается веществом злокачественным, зловонным. Того, кто отвергается себя и из состояния самоотвержения приступит ко Христу, Христос приемлет, искупает, заменив его собою, спасает, соединив с собою, сохраняя свою греховность. Невозможно усвоиться Христу. Он усваивается одним чистым, то есть таким, которые из нечистых соделались чистыми посредством покаяния. Усвоение Христу соделывается невозможным не только тогда, когда не оставляется человеком его греховность. Невозможно оно и тогда, когда не оставляется человеком его праведность. От праведных своею праведностью отрицается Христос, отвергает их. Преподобный Макарий Великий, беседа 20. «Шедше, — говорит он, — научитеся, что есть, милости хощу, а не жертвы. Не приидох бо призвате праведники, но грешники на покаяние. Шедше». Этим словом обличены следующие мысли. «Удалитесь. Вы не способны приступить ко мне. Ваш образ мыслей, настроение вашего духа соделывают для вас несвойственным принятие меня. Вам нужно приготовление. Вам нужно предварительно понять, ощутить, сознать, изучить, исповедать падение ваше. Оно страшно». Слова Божии «милости хощу, а не жертвы» объясняют его. Слова эти имеют такое значение. Вы не можете приносить жертв. Все помышления, чувствования, действия ваши запечатлены, пропитаны грехом, соединены, смешаны с ним. Все помышления, чувствования, действия ваши недостойны Всесвятого Бога, не могут быть благоприятны Ему. И потому Бог объявляет вам, что Он не только не требует от вас жертв, но и не благоволит, чтобы вы приносили их. Не обманывайте себя обманом, гибельным для вас. Богу угодно помиловать вас. Богу угодно спасти вас. Богу угодно искупить вас собою. Ни у человеков, ни у ангелов нет средств к исправлению поврежденного грехом человечества. Один Бог по всемогуществу своему может уврачевать неисцелимую язву вечной смерти. Познайте глубину вашего падения. Познайте лютость повреждения вашего. Вполне отвергните упование на себя, восчувствуйте соболезнование к себе, которого не имеете лишь по причине самомнения, самообольщения, ожесточения, ослепления ваших. Стяжите милость, совокупите ваши действия относительно вас с действием Божиим, споспешествуйте вашим действиям действию Божию. Окаменевшие сердца, смягчитесь. Умилосердитесь над собою и над всем человечеством. Вы, как и все без исключения человеки, создание, отверженный Создателем за произвольное отвержение Создателя, создания несчастные, пресмыкающиеся, метущиеся, страждущие на земле, в этом преддверии ада, создания, постоянно размножающиеся на земле, постоянно пожинаемые смертью, пожираемые землею, создания, низвергнутые на землю из рая за возмущение в раю против Бога. Возненавидьте грехи ваши, оставьте греховную жизнь. Этого мало. Признайте, что самое естество ваше извращено грехом, что правды, рождающиеся в нем и исходящие из него, соответственны обезображенному искаженному естеству. Псалом 50, стих 7. Правды ваши сочтите грехами. Сочтите их не приобретением, а величайшим ущербом для себя. Послание к филиппийцам, глава 3, стихи с 7 по 9. Эти правды, в желающих удержать их за собою, служат непреодолимым препятствием к получению правды Божией. Послание к римлянам, глава 10, стих 3. Благоговейно и покорно преклоните гордый лжеименный разум ваш пред правдою Божией. Она принесена с неба человеком, принесена вочеловечившимся Богом. Она возводит на небо тех человеков, которые, отрекшись от себя, отрекшись от грехов своих и от прав своих, всецело погрузятся в чистительную купель покаяния, вступят под исключительное водительство божественной правды. Преподобный Макарий Великий, беседа 37, глава 2 и 3. «Добрые дела ваши да будут единственно осуществлениями всесвятой воли Божией, а не вашей воле растленной, да будут они уплатою долга вашего Богу, долга неоплатимого и по совершенству того, кому вы должны, и по вашей ограниченности, немощи, греховности. Смирение и рождающееся из него покаяние – единственное условие, при котором приемлется Христос. Смирение и покаяние – единственная цена, которую покупается познание Христа». Смирение и покаяние – единственное нравственное состояние, из которого можно приступить ко Христу, усвоиться Ему. Смирение и покаяние – единственная жертва, которую взыскует и которую приемлет Бог от падшего человечества. Псалом 50, стихи 18 и 19. Зараженных гордостным ошибочным мнением о себе – признающих покаяние излишним для себя, исключающих себя из числа грешников, отвергает Господь. Они не могут быть христианами, не требуют здравии, ложно считающие и провозглашающие себя здравыми, врача, Господа, но болящие, сознающие себя больными. Во всеуслышание человечества возвещает Спаситель мира о себе. «Не приидох призвати праведники, но грешники на покаяние». Аминь.